10. Том Баутильер и шеф Рейдмахер склонились вперед. Оба молчали. Крис Ануин сидел, наклонив голову, говорил в пол. Именно эту часть его рассказа они хотели услышать. Ту самую, которая отправляла в Томастонскую тюрьму штата как минимум двоих из этой троицы говнюков. «Ярмарка была не очень», — монотонно бубнил Ануин. «Все эти клёвые аттракционы уже разбирали. Ну, знаете, вроде чёртова блюда или парашютной карусели. На автодроме, где сталкиваются машины, вывесили табличку «Закрыто». Ездили только детские автомобильчики. Мы пошли к павильонам. Паук увидел тот, где проводился конкурс «Бросай до победного». Заплатил 50 центов. Увидел шляпу, которую носил тот гомик. Попытался выиграть её, но броски ему не удавались. И после каждого нового промаха настроение у него ухудшалось. Ну, вы понимаете. И Стив, ну, он из парней, которые постоянно говорят: «Забей, блин! Забей на это, забей на то! Почему бы тебе не забить?» Ну, понимаете? Только в этот день он уж очень настаивал на своем, потому что принял ту таблетку, понимаете? Ну, красную таблетку. Может, даже не запрещенную. Он цеплялся к пауку, и я даже думал, что сейчас паук ему врежет. Но он продолжал цепляться. Ты даже не можешь выиграть эту пидорскую шляпу. Ты, должно быть, совсем выдохся, раз не можешь выиграть эту пидорскую шляпу. Наконец, женщина, которая там работала, дает нам приз, хотя кольцо даже не висело над ним. Потому что, думаю, она хотела от нас избавиться. Не знаю, может, и не хотела. Но мне кажется, что хотела. Дала нам такую дуделку, ну, понимаете. Ты в нее дуешь, надуваешь ее, раскатываешь, а она вроде бы пердит, ну, знаете. У меня такая была. Я получил ее на Хэллоуин, или на Новый год, или на какой-то другой чертов праздник. Я думал, отличная штука, но только я ее потерял. А может, кто-то вытащил ее из моего кармана на этой гребаной школьной игровой площадке, знаете. Так что, когда ярмарка закрывалась, и мы уходили оттуда, Стив по-прежнему доставал паука насчет того, что тот не смог выиграть пидорскую шляпу. Паук все больше молчал, и я знал, что это дурной признак. Но мне оставалось только идти с ними, понимаете? Я знал, что надо найти нам всем какое-то занятие, только не мог ничего придумать. Поэтому, когда мы пришли на автомобильную стоянку, Стив говорит: «Куда едем? По домам?» А паук отвечает: «Давай сначала подскочим к соколу и посмотрим, нет ли там этого педика». Баутильер и Рейдмахер переглянулись. Баутильер поднял палец и постучал по щеке. Хотя этот кретин в саперных сапогах не имел об этом ни малейшего понятия, говорил он об убийстве по предварительному сговору. «Я говорю, нет! Мне пора домой!» А паук говорит: «Ты боишься подъехать к этому пидорскому бару?» Ну и я, блин, еду. А Стив все еще под кайфом. Он говорит: «Давай вмажем какому-нибудь гомику! Ну давай вмажем какому-нибудь гомику! Давай вмажем!»